Глава 2. Инна. Не сдержалась. Какую же огромную ошибку совершила. Особенно, когда его глаза так подозрительно начали рассматривать. «Это обычный поцелуй», — вся покраснела, но, видимо, так просто не отвяжусь. «Больше так не делай, детка». Грозно выдал, будто я реально грешница. «Мы поссоримся из-за чепухи? Раньше был ласковым со мной». Старалась его задобрить. «Уже полночь, пора спать». Видимо, переусердствовали. Заглушил он мотор. Странная у него реакция. От него словно веяло холодом. Знал бы, о чем вообще мечтаю. Всю ночь не сомкнула глаз, а сама так и хотела прокрасться в спальню Богдана и просто взять его подушку. Утром, пока он мылся в душе, воспользовалась его отсутствием и мимолетно забрела в комнату и вскоре улеглась, довольная, на кровать, представляя, как он осыпает поцелуями мое девственное тело. Едва выскочил из ванной, испугалась. «Смотрю, моя Инка невоспитанная. Разучилась стучаться?» «Какой ворчливый. Вижу, больше меня не любишь, раз постоянно критикуешь. А я, между прочим, завтрак принесла». Указала на поднос, мимолетно бросая взгляд на его оголенный торс. По нему стекали капельки воды. Невероятно захватывающее зрелище. «Не люблю, говоришь? Сейчас реально накажу. А ну, быстро ко мне на руки!» Взял в свои объятия, и, кажется, мое сердце уже остановилось. Нет, точнее, не так. Мне дали наркотик, после которого случилась передозировка. «Обещай больше не ругать меня!» «Как же избаловал! И не смей хлопать невинно ресницами!» Всматривался он с таким обожанием, так хотелось ощутить его тепло. «Мне так хорошо с тобой. Не уходи!» «Инн, работа ждет». «Но у нас есть еще 5 дней». Нуждалась в нем из-за приближавшейся разлуки, разрывалась душа, и вскоре нас потревожила мама. «Лентяйка в университет собирается?» «Брат, она так на шею сядет! Вы почему вчера допоздна сидели?» Отвлекла нас, а я глядела на него словно завороженная, понимая, что медленно схожу с ума. Эта любовь доконает. «Учил нахалку вождению, она путает лево и право». «Это неправда, врун!» Взяла я и испачкала его своей губной помадой. И мы начали дурачиться. Богдан швырнул в меня подушкой. Так часто делал в детстве. «Перестаньте. Одному уже 30 лет, другой 18. На вас смешно смотреть». Все не унимались. А мы уже оказались в гостиной. Неугомонный засранец схватил ту самую помаду и испачкал мои щеки. «Я же вылитая кикимора!» «Будешь знать, как приставать». Властно затащил меня в шкаф, и вот мы с ним остались одни в темноте. Его тело так близко, голова кружится. И дальше случилось непоправимое. Он медленно чмокнул меня в губы, отчего пульс участился. Его серые глаза словно пожирали меня. «Избалованная девочка, но только моя». Прижался ко мне вплотную, от столь странного жеста участилось дыхание. Но вскоре удалился, оставив совершенно одной. Мне так его мало. Умывшее лицо позднее присоединилось, но не обнаружила его за столом. «Мам, а где Богдан?» «В офис поехал. Дочь, настройся на учебу!» Заглянула она в холодильник, почему на душе стало так тоскливо. Вскоре грустно ела йогурт, пока в дверь не позвонили. Вот и наведалась моя лучшая подруга Светка. Вырядилась, словно на подиум. «До сих пор не собралась? Да нам по шее дадут!» «Нудные профессора всегда бесятся. Подумаешь, опоздаем». «Что с твоим настроением, Ин? Ты, наверное, забыла, что сегодня Хэллоуин. Нам пропускать вечеринку нельзя». Тарахтела она без конца. «Скукотища. Рок-музыканты и толпы фанаток». «Так, все ясно. Мне наглядный дядя приехал. Ну и как, поговорила с ним?» Спросила напрямую, благо в доме никого не оказалось. «Взять и признаться ему в любви?» «Конечно, ты же с ума по нему сходишь». «Нет, он озлобится, и мне станет стыдно». «Ин, сколько можно страдать?» Интересовалась подруга, тогда я машинально начала одеваться. «Прекрати упрекать», старалась ей объяснить. «Твоя жизнь. Хочешь, плачь в подушку. Хватит давать советы. Пойми, боюсь его потерять», говорила ей правду. «Не с твоих ли слов, что у вас идеальные отношения?» «Да, Богдан с меня пылинки сдует, а еще ласкает, как котенка. Боже, как я его люблю. Мне даже на учебу плевать, готова лишь с ним целоваться с ночи до утра. «Бедняжка, он разбил твое сердце», – произнесла она настолько тоскливо, самой очень сложно бороться с этой заразной болезнью. День в университете промчался так быстро, не успела оглянуться, а еще вечером поплелась в клуб, где уныло смотрела на сцену. Ни один парень не интересовал, а я довольно часто получала комплименты. Хотя, собственно, наплевала на костюм, вырядилась в белое платье. Но большим удивлением стало появление Богдана. Он сидел за столиком с некой девушкой. «Ого, знакомый самец. Оказывается, твой дядя любит такие места». «Не ори, Свет, вдруг увидит». Не успела произнести, его озлобленные глаза уставились на меня. Сразу попробовала спрятать безумно короткий наряд. «Инка, давно ремня не получала? Почему не дома?» «Сегодня праздник». «Совсем от рук отбилась, малышня. Вызывай такси и живо спать». «Богдан, всего 9 часов, дай мне потанцевать», – отстаивала свое мнение. «Почему не слушаешься? Здесь столько похотливых подонков. А если они начнут приставать? Честно, не ожидал». Предъявил претензии, а потом неожиданно появилась приятельница. «Не ссорьтесь, лучше выпейте минералки. Мы всего на полчаса», – стремилась она уладить конфликт. И когда Богдан утопил жажду и скрылся из вида, мне реально стало плохо. Я его разочаровала. «Бред полнейший, Ин. Не вздумай грустить!» Побежала болтунья встречать своего парня, а я скучала возле барной стойки. Но потом меня неожиданно обняли за талию и резко развернули к себе. «Извини, мелкая. Испугался, что все похотливые уродцы тебя изнасилуют. Стала такой красавицей». «Что с тобой, Богдан?» «Душновато тут. Пойдем в уборную, там поболтаем». Вывел на лестницу. Но здесь внезапно перегорел свет. Вся растерялась, когда он достал зажигалку. «Губы, зачем ты их кусаешь? Не делай этого. Вдруг в меня вселится зверь». «Прости, не специально». Не успела договорить, он так варварски прижал к стене, а потом сладко поцеловал. Казалось, упаду в обморок от этого неописуемого чувства. «Господи, что мы натворили?»